Глава 16. Авантюра с пирамидой. Будто ожившая картина Сальвадора Дали. Сверкающая непостижимая вершина равнодушно взирает на мир. Жесткие грани расширяются от растущего внутреннего давления, а у основания копошатся купюры, питая живительными финансовыми соками всю систему. Сверхмашина, перерабатывающая деньги на деньги, поглощающая людей миллионами, пульсирует новой жизнью, чужими отчаянными надеждами и свежей валютой. Посреди экономической пустыни, на истощенной налогами и запретами почве, вдруг возникла гигантская финансовая пирамида. Она открыта для всех. Она заключит в свои стены любого, кто готов заплатить, и пообещает безумную прибыль. «Сегодня помог ты, завтра помогут тебе», — шепчет коллективный рой из могучей многоликой структуры. «Стань одним из нас и получи через год миллион. Приведи с собой остальных». Кто-то в ужасе бежит прочь от пирамиды, другие останавливаются в раздумьях и подходят ближе к основанию, а некоторые скрываются под ее плотным подолом. «Мы не делаем ничего противозаконного», — раздается гомон голосов. «Потому что нет ничего плохого в том, чтобы делать из воздуха деньги. Посмотри, как мы счастливы. Нам не нужно больше работать. Мы абсолютно свободны». Решение далось нелегко. В договоренное время в дверях появился молодой человек с рюкзаком на плече. Десятник пришел забрать вклад у новоиспеченного участника. «Где деньги?» Геннадий Балашов указал на пачки зеленых купюр, лежащих в ожидании своего отправления по неисповедимым путям пирамиды. Парень принялся утрамбовывать непослушные банкноты, которые никак не хотели помещаться в его сумке. Наконец, когда последний доллар скрылся за блестящей молнией, он сухо произнес: «С вами свяжутся», и вышел вон из кабинета. Ощущение сюрреалистичности происходящего не покидало меня в течение всей подготовки к мероприятию и достигло своего апогея за неделю до предпринимательского форума, когда я узнала, что Балашов вложил деньги в финансовую пирамиду. Шеф увлекся идеями глобальной кассы взаимопомощи настолько сильно, что, изучив все, что доступно в интернете, и даже лично пообщавшись с одним из ее создателей, пригласил его в гости на свою радиопередачу «Психология денег». Посты в блогах Балашова один за одним посвящались грозному финансовому монстру 90-х, ожившему в 2011 году. Финансовая пирамида шагает по СНГ. Конечно же, многие кинутся обвинять этих чертей во всех смертных грехах. Но подумайте о том, что пирамида построена по образу и подобию бизнеса будущего. Бесструктурность, электронные платежи, отсутствие государственного контроля. Ни бумаг, ни договоров, ни офисов. Через несколько десятилетий, а может быть и раньше, огромные предприятия, привлекающие инвестиции под масштабные проекты, будут иметь точно такую же структуру. Феномен в молниеносном, невероятном успехе по сбору денег. Несмотря на прошлый опыт, десятки миллионов людей уже стали вкладчиками. Всего за год те, кто начинали крутить деньгами, сегодня получают десятки тысяч долларов с невероятными 500% годовых. И не сильно переживают по поводу налогов, прокуратуры и какой-то там морали. Все знают, чем закончится пирамида, что будут пострадавшие. Все разъяснены риски, что деньги не вернутся, если структура вдруг распадется. И тем не менее, когда ваш сосед, вступивший в глобальную кассу взаимопомощи, над которым вы еще вчера смеялись, вдруг покупает себе дорогое авто, а знакомый переезжает в элитные апартаменты на Липках, вы начинаете сомневаться в собственном здравомыслии. Сейчас подобного рода авантюры чуть ли не единственный способ для нашего гражданина стать долларовым миллионером за короткий период времени. Зададимся вопросом, есть ли у людей другая возможность получить стартовый капитал? И большинство из тех, кто сейчас читает эти строки, с грустью со мной согласится, что нет. Вы можете сколько угодно махать киркой в шахте, у вас на лоб повылазят глаза от компьютеров, вы сотрете каблуки, бегая агентом по продажам, вы потеряете человеческий облик от прислуживания какому-нибудь богатенькому буратино, но при этом у вас будет обычная зарплата, на которую невозможно купить даже приличный костюм. В Украине нет инвестиционных фондов. фондов для стартапов, нет венчурных капиталистов, финансирующих молодое дарование типа Марка Цукерберга. В Украине попросту нет денег для вашего старта. Получается, что пирамида – это уникальный шанс для соображающих молодых людей переместиться из стада крыс, бегающих по лабиринту за крошечным кусочком сыра, в круг респектабельных предпринимателей, ведущих собственный бизнес. Конечно, это случится за счет тех, кто не так быстро бежит в пирамиде. Но таковы правила игры. Я уверен, это изобретение преисподней в Украине какое-то время будет процветать. Люди со своими небольшими запасами средств полезут в кассу взаимопомощи, чтобы перестать быть бедными. Финансовая пирамида – детище скудных условий жизни и абсолютного безденежья. И только государство способно прекратить работу пирамиды, подняв уровень жизни. Сотрудники офиса Геннадия Балашова отнеслись к авантюре шефа с уважением. Все понимали, что миллионер вкладывает деньги только с четким расчетом вернуть их обратно с огромными процентами, но вложить деньги в пирамиду вместе с ним отказались напрочь. У них там свои дела, свои счеты, а мы уже видели, чем заканчиваются все эти пирамиды. Говорят, вроде как, чертова пирамида уже целый год действует без сбоев, всем все платится. Это ты где вычитала? На их же сайте, небось? Подумай, как денег может на всех хватить, если процентная ставка просто бешеная. Это же математически невозможно. Почему невозможно? Очень даже реально, если вклады растут с геометрической прогрессией. Прибыль выплачивается из денег новых участников пирамиды. Вот и считай, сколько людей ежемесячно должны туда вступать, чтобы денег хватало на всех. Но ведь рано или поздно пирамида рухнет, рост прекратится, выплачивать будет нечем. Вот поэтому участники и стараются привести с собой родственников, друзей и знакомых, чтобы те вложились в структуру. Это единственный способ хоть как-то обезопасить себя от падения пирамиды. И то при условии, что кто-то внутри системы в один прекрасный момент не присвоит себе чужие деньги. Вклады хранятся у обычных людей, таких же вкладчиков, и никто не застрахован от воровства внутри самой пирамиды. Алина, ты как психолог, что считаешь по этому поводу? Острый пирамидальный психоз на почве общего бесперспективника. Точно, что сумасшествие какое-то, но Балашова, наверное, видней.